Жило-было некое государство, в котором обитали люди. Жили не тужили, покупали хлеб, кушали, суетились. А потом случился сильный неурожай, и хлеб подорожал. Вот в этот самый момент и начинается отделение умственных зерен от плевел. Дальше каждый рассуждает эту историю в зависимости от наличия или отсутствия ума. Итак, хлеб подорожал или на него взвинтили цены спекулянты? Есть два способа изложения событий. Начнем с дурацкого и волнующего душу. Поскольку случился неурожай, спекулянты сразу же взвинтили цены, наживаясь на народном горе. И многие люди, будучи не в силах купить такой дорогой хлеб, умерли от голода. От голода умирали взрослые и дети. Их раздувшиеся трупы валялись по обочинам дорог. А эти сволочи, кровопийцы, продавали хлеб по совершенно диким ценам. Так расскажет эту историю плоскоумный поверхностный дурачок с одной извилиной. А умный человек спросит себя, отчего же умерли те самые люди, чьи некрасивые трупы так испортили окрестный пейзаж? От того, что у них было мало денег, или все-таки от того, что на всех еды не хватило из-за неурожая? Если еды на всех не хватает, кто-то обязательно умрет. Почему бы не тот, у кого меньше денег? Зайдем с другой стороны, со стороны продавца. Вы продавец, вы хотите продать свою вещь, например, старый автомобиль. Один покупатель хочет купить его за 1000 долларов, другой за 1200. Кому вы продадите при прочих равных? Правильно. Теперь ваш автомобиль превращается в хлеб. К вам подходят двое голодных. Кому вы отдадите свой кусок? Тому, кто предлагает 1000 рублей, или тому, у кого есть только 10? Для вас все покупатели равны. Оба они вам не знакомы. Для обоих из них хлеб — товар первой необходимости. У обоих, возможно, 7 по лавкам. У вас есть только один критерий выбора — цена. Вы не виноваты в том, что она выросла. Всякий ресурс стоит тем дороже, чем он дефицитнее. Высокая цена — не прихоть спекулянта, а просто объективное отражение нужности этого товара людям. О чем говорит высокая цена хлеба в голодный год? О том, что этот товар жизненно необходим покупателям. И злиться на продавца за высокую цену так же глупо, как на термометр за низкую температуру. Если это понятно, приступим ко второй стадии промывки мозгов. Заключительный. Дело в том, что наша культура не приемлет богатство, и даже сами богатые зачастую чувствуют неловкость из-за своего богатства. Многие из них как-то по-интеллигентски стесняются этого богатства, рефлексируя и как бы извиняясь перед старыми школьными и институтскими приятелями за свое нынешнее положение. Даже раздражающая многих показная роскошь наших нуворишей является обратной стороной, изнанкой этой стеснительности. Инверсия. Ощущение анормальности богатства — главный порок нации. Капля этого порока есть в каждом из нас, у кого-то она побольше, у кого-то поменьше, и ее нужно выдавливать из себя, потому что эта капля отравляет душу. Приступим? Говорят, талант — это 1% гениальности, а остальные 99% — тяжелая работа. Если в вас есть Божья искра и желание вырваться из серой массы народа вверх путем тяжелой работы — вы настоящий цивилизатор. И должны уяснить пару моментов. Мало иметь искру и решимость работать. Для того, чтобы начать управлять другими людьми, сначала неплохо бы разобраться с собой. Перво-наперво нужно перестать быть народом, то есть избавиться от всего, что делает вас такими же, как другие. Ясен перец, мозгов себе лишних не купишь, но вот избавиться от всех паразитных программ внутри головы, которые мешают вам ворочать большими деньгами, чем вы сейчас имеете, можно и нужно. Как изменить себя с целью более эффективного зарабатывания денег? Я знал людей, которые начали свой финансовый взлет именно с этого вопроса. Если я такой умный, отчего же я такой бедный? И в поисках ответа некоторым, как ни странно, помогли психологи. Они за относительно небольшую сумму избавили человека от тех комплексов, которые торчали в мозгу и мешали делать дело. Для этого существует великое множество психологических курсов, книг и техник. Я сейчас не собираюсь в трех словах излагать науку внутреннего переустройства. Я собираюсь просто указать пальцем направление вон туда. Внимательно следите за указывающим перстом. Перестать быть народным дураком в первую очередь означает, что вам нужно научиться использовать других дураков как ресурс для достижения своих целей. Научиться закидывать этот сушеный навоз в топку паровоза своих желаний. Стать полководцем, который умеет жертвовать людьми для достижения цели. Некоторые психологические тренинги называют это «стать лидером». Не заморачивайтесь на названии, просто запомните, вам нужно слезть с лопаты и самому взять ее в руки. Руководить людьми, а не быть руководимым ими. Нужно лезть наверх, на вершину пирамиды. Это выгодно, поскольку позволит вам жить лучше других. Ведь именно это является вашей настоящей целью — жить лучше других. И это второй момент, который нужно оговорить особо. Нельзя ставить своей задачей просто жить хорошо. Это будет пораженческой ошибкой, ибо все познается в сравнении. Хорошо ли живет тот, кто получает $100 в месяц? Он живет превосходно, если все вокруг получают $5 в месяц. Хорошо ли живет тот, кто получает $1 000 000 в месяц? Он живет плохо, если все вокруг получают миллиард. Денег в желаемом количестве всегда на всех не хватает. Поэтому жить хорошо можно только за счет других. По закону сохранения, если где-то у кого-то денег становится больше, значит в другом месте у других их становится меньше. Хотите жить лучше? Гребите под себя. Ваша задача сделать так, чтобы у других денег стало меньше, а у вас, соответственно, больше. Денежная пирамида конгруентна иерархической. Чем выше взбираетесь, тем больше там денег и возможностей. А взбираться можно только по головам. По той простой причине, что иерархическая пирамида общества состоит из людей, и в ней нет других ступеней. Хорошо жить можно только за счет кого-то, то есть в чем-то ухудшая жизнь одних людей и улучшая при этом свою. Этот циничный тезис не нравится многим людям, и патриотам, и демократам, и даже либералам. Патриоты при этом начинают ругаться, брызгая слюной и крича что-то о жидах, соборности и коллективизме. А демократы и либералы стыдливо возражают, что каждый сам своим трудом создает себе кусок личного благополучия, например, организовав свое дело или заняв хорошую вакансию, и никто не уходит обиженным. Неправда. Обиженными уходят конкуренты, у которых вы отгребли деньги, реально ухудшив им жизнь. Не бойтесь ухудшить чью-то жизнь ради улучшения своей. Жизнь — это честное соревнование, в котором худший должен упасть. И если не вы, то вас. Итак, если вы все это осознали, решили стать человеком и хотите использовать народ, окружающих вас функциональных дураков, в своих целях, то... Нет-нет, говоря о дураках, я вовсе не имею в виду, что все они плохие люди. Это могут быть прекрасные, добрые и местами даже умные люди, но какие-то недостатки в них не позволяют им жить лучше, чем они живут сейчас. Именно поэтому умный использует дураков для того, чтобы заработать себе денег, а не они его. Они, конечно, тоже эксплуатируют умника в свою пользу. Различие только в том, что наемники эксплуатируют капиталиста как ведущего, а он их как ведомых. И они работают на него, а не он на них. Они делают то, что он приказывает, а не наоборот. Причем делают это добровольно, поскольку рабство давно отменено. Они сами нанялись, так что здесь все честно и взаимовыгодно. Наниматель и нанятые — добровольные партнеры, с той только разницей, что наниматель зарабатывает больше, потому что он талантливее, энергичнее и круче них. И это великая справедливость капитализма, при которой лучшие должны получать больше, чем худшие. Иначе хаос и умирание социальной системы. Иными словами, наниматель — просто спаситель системы. То есть вам, нанимателю и капиталисту, приходится жить лучше, чтобы кто-то мог жить вообще. И не нужно этого стесняться. Пожертвуйте собой ради жизни на земле. Живите лучше других. Таков уж нелегкий крест смекалистых людей. Примите это и несите свой крест благополучия с гордостью.